Глава 4. Иван. Ой, Петр. Возможно, в интернете вы встречали такой мем. Как вас зовут? Эрих Мария Ремарк. Маша, в общем, тут такой вопрос. Или в жизни у вас был такой диалог. Здравствуйте, я Екатерина. Добрый день, Катя. Казалось бы, оба собеседника вежливы и приветливы, здороваются, обращаются по имени. Только в каких-то ситуациях такой диалог не будет иметь никаких последствий, а в каких-то... Екатерина затаит обиду и раздражение. Все дело в том, что имя в общении имеет огромное значение. А потому любые попытки переиначить обращение могут привести к недопониманию. Почему люди иногда подменяют имена? Иногда подмена имени происходит из-за банальной невнимательности. К Ивану Петрову половина незнакомых людей обратится Петр. Если ваша фамилия произошла от имени, уверена, вы подтвердите, что вам приходится сталкиваться с этим постоянно. Иногда два разных имени считают одним. Например, Артем и Артемий. Данила, Даниил и Данил постоянно страдают от подмены. Список можно продолжать. Софья и София, Наталья и Наталья, Екатерина и Екатерина. Часто люди не обращают внимания на одну-две отличающихся буквы. Но ведь никто бы не хотел при покупке авиабилетов спутать Австрию и Австралию, Швецию и Швейцарию, Ирак и Иран. Вот и к личным именам стоит относиться примерно с такой же серьезностью. Иногда заменяют полную форму имени на краткую, как в нашем примере с Екатериной и Катей. Такое может случаться, если человек не чувствует разницы или, наоборот, хочет сократить дистанцию между собой и собеседником. Иногда бывает обратная ситуация. Человек представляется кратким именем, а собеседник переходит на полное. «Здравствуйте, я Оля». «Добрый день, Ольга». Часто такое происходит, когда человек не хочет сокращать дистанцию и, используя полную форму имени, как бы восстанавливает комфортное ему положение вещей. Почему нам не нравятся ошибки в имени? На лекциях я часто спрашиваю. Вам пишет незнакомый человек, который представляется Димой. Как вы будете к нему обращаться? Обычно я слышу ответ «Дмитрий». Вам пишет незнакомый человек, который представляется Катей. Как вы будете к нему обращаться? Как правило, отвечают «Екатерина». Уже возникает вопрос, может быть, полная форма имени Катерина? И тогда я задаю последний вопрос. А как будете называть Алю? И когда участники предлагают полдюжины имен — Алина, Алла, Алевтина, Альбина, Альфия — становится понятно, что с именем лучше не гадать. Правило этикета звучит довольно однозначно. Обращаться к человеку следует так, как он сам представился. И это правило возникает не случайно. Любая подмена имени приводит к неприятным эмоциям и недопониманию. Имя — самое важное слово в жизни человека. Мы слышим его чаще других. Наша самоидентификация происходит через имя. Не зря во всех культурах ритуал обретения и выбора имени для новорожденного ребенка имеет особое значение. Поэтому имя собственное гораздо более сакрально, чем любое другое слово. Никто не расстроится, если вы подберете неточный синоним к описанию, например, погоды. Но неправильный выбор имени, безусловно, может огорчить. Иногда форма имени обозначает дистанцию. Например, когда я представляюсь Ольга Владимировна, то показываю, что готова к очень формальным отношениям с соблюдением субординации. Если я представляюсь Ольгой, то готова к нейтральному общению. Если называю себя Олей, то показываю, что готова к менее формальному разговору. Когда меня называют не тем именем, которым я представилась, то я предполагаю, что собеседник не считал мой сигнал о предложенной дистанции или недостаточно внимательно отнесся к моей самоидентификации. Как реагировать, если вас называют не тем именем? Меня часто спрашивают, что делать, если кто-то в переписке называет вас не тем именем? Ну, например, вы Мария, а вас в письме называют Мариной. Я провела опрос. Из 3000 человек 82% сказали, что предпочли бы, чтобы их поправили, если они сами ошибутся в имени. Поэтому, если вас назвали неправильно, не стесняйтесь сказать об этом. Собеседник быстро исправится. Это позволит ему впоследствии не попасть в неловкую ситуацию, когда он будет представлять вас кому-то другому. Кроме того, уточняя имя, вы заодно сможете убедиться, что сообщение действительно предназначалось вам. Вдруг писали именно Марине, а по ошибке отправили письмо вам. Чтобы тактично поправить собеседника, можно, например, сказать «Я не Мария, а Марина», «Я Лилия», как цветок. Можно добавить, что ваше имя часто путают, чтобы собеседник почувствовал себя комфортнее и не слишком переживал из-за своей ошибки. Это позволит снять ненужное напряжение. А вот еще довольно забавные варианты, которые предложили подписчики моего канала. Но они допустимы только если есть уверенность, что ирония будет уместна. Кстати, я Алла, но на Анну тоже откликаюсь. Ответ от Виктора. Если бы вы хоть раз меня увидели, то Виктория — это последнее имя, которым вы захотели бы меня назвать. Вы можете называть меня Сергей, но я привык, что все обращаются ко мне Никита. Если вы представились, например, Дашей, а вас называют Дарьей, то можно сказать, мне будет приятно, если вы будете называть меня Дашей. Я привыкла к этой форме имени. При этом, если для вас принципиально, чтобы собеседники использовали какую-то конкретную форму имени, то позаботьтесь о том, чтобы во всех ваших каналах связи имя выглядело одинаково. Например, если вы хотите, чтобы вас называли Сашей, то стоит в подписи почты написать такую же форму имени и точно так же назвать аккаунт в социальных сетях и в мессенджере. Что, если вы сами постоянно путаете имена? Внимательное отношение к имени собеседника показывает вас вежливым и деликатным человеком, а неуважение к имени может оставить самые неприятные впечатления. Поэтому очень полезно завести привычку и запоминать не только имя человека, но и форму, которой он представился. Не удивляйтесь, когда услышите от людей примерно такую благодарность. «Спасибо, что называете меня правильно, другие постоянно путают мое имя». Я постоянно слышу это от людей с необычными именами. Если кто-то представляется формой имени, которая кажется вам не очень уместной, например, большой начальник или уважаемый профессор говорит «Я Алёша», а у вас язык не поворачивается его так назвать, то можете переспросить «Я могу к вам так обращаться?». Вполне вероятно, вам расскажут какую-то личную историю про имя. Люди любят говорить про свои имена. Это будет отличным способом завязать беседу. Иногда мы делаем опечатки. Больше всего от них страдают Юли и Галины. Тут тоже один единственный рецепт — перечитывать текст перед отправкой. Подписчица моего канала рассказала такую историю. По рабочему вопросу написала незнакомой девушке Галине из другого отдела. 2 дня тишины. Захожу в исходящие проверить, когда я написала ей письмо, чтобы уже позвонить, и читаю. «Гадина, здравствуйте!» Мне одновременно и смех, и ужас пробил. Сижу, смеюсь, а самой жуть как стыдно. Позвонила, сразу извинилась за такую ошибку. Буквы «Д» и «Л» находятся рядом на клавиатуре. Она говорит, бросьте, ничего страшного, бывает. Ваш вопрос я уже взяла в работу. Просто не успела ответить, сегодня вечером пришлю. Теперь перед отправкой письма перечитываю несколько раз, что написала. Иногда злую шутку с нами играет автозамена. Телефон может автоматически заменить именно что-то другое, более понятное ему. Например, знакомая Руфина жалуется, что периодически превращается в рутину. А я несколько раз получала сообщения, которые начинались со слова «овечка». Эта автозамена исправляла Олечку на более частое слово. Кстати, про уменьшительно-ласкательные имена. Такие обращения уместны и возможны только если выполняется как минимум 2 условия из 3. Первое. Вы обращаетесь к ребенку. Второе. Вы испытываете нежность к собеседнику. Третье. Человек в ответ тоже может назвать вас уменьшительным именем. «Пашенька, доедай кашку». Допустимо. Вы, скорее всего, обращаетесь к любимому ребенку, и он может по праву в ответ сказать «Мамочка, дай добавки». «Ромочка, я так соскучилась». Допустимо. Искреннее выражение теплых эмоций, предполагающее, что в ответ можно услышать «Оленька, я тоже очень соскучился». «Женечка, кофе нам принеси». Недопустимо. Даже если вы очень тепло относитесь к своему ассистенту, вряд ли ассистент в ответ может сказать «Минуту, Димочка Петрович». «Сашенька, поработай за меня в воскресенье». Недопустимо. Даже если собеседник в ответ может сказать «Мишенька, сам работай», вместо нежности в первом обращении слышится скорее заискивание, чем теплота. В общем, если вы не обращаетесь к ребенку, не испытываете настоящей нежности и не предполагаете, что человек к вам тоже может обратиться уменьшительно-ласкательным именем, то лучше не использовать эти формы в обращении. И еще полезно знать самые частые ошибки, за которыми собеседники могут увидеть неуважение. Замена обращения приветствием. «Аня, Инна Петровна, Серега» — это обращение. А «Привет», «Добрый день», «Здравствуйте» — приветствие. Если мы получаем сообщение «Здравствуйте, хочу предложить вам совместный проект», то начинаем сомневаться, нам ли оно адресовано или рассылается всем подряд. Имя с маленькой буквы. В этой орфографической ошибке многим видится пренебрежительное и неуважительное отношение. Опечатка в имени. Особенно расстроятся Юли и Галины. Разговорные формы имени. Оль, Маш, Дим, которые могут звучать пренебрежительно. хуже этого только когда обращаются к Даше с мягким знаком. Жду презентацию, Даш. Также не стоит повторять имя собеседника в каждой реплике. Это напоминает стиль навязчивых продаж. Постоянное повторение имени уместно в групповом чате, чтобы всегда было понятно, к кому обращена реплика. В личной переписке достаточно обратиться по имени в приветствии.